Глава 22. Первое свидание с Софией, если не считать выходки Карпа и Пифанова, удалось. Я чувствовал себя мальчишкой, который впервые в жизни при виде соседской девчонки почувствовал желание превратиться в рыцаря, способного одним своим видом усмирять свирепых драконов. После ужина в Вишневом Самурае мы отправились гулять на набережную Невы. Я молол какую-то романтическую чушь, вился вокруг девушки, как оса над пролитым вареньем, и чувствовал волну счастья, излучаемую химерой. Я упивался им. Спустившись ближе к воде, поймал такси. Через 10 минут мы были возле дома Софии. Таксиста я отпустил. Катер поймать в это время суток сложно, но все-таки реально. Кто знает, насколько затянутся проводы. В парадной на первом и втором лестничных пролетах царила кромешная темень. «Опять лампочки вывернул», — пояснила Химера, на ощупь поднимаясь по ступенькам. «Этих бы ламповыкручателей заставить побегать тут вверх-вниз в течение суток», — проскрипел я, поддерживая ее под руку. Мы остановились возле железной двери квартиры Софии Ом. Света не было ни на одной лестничной площадке. Мы стояли в потьмах так близко друг к другу, что я чувствовал ее дыхание и легкий цветочный аромат, исходивший от ее волос. Лунный свет, пробиваясь сквозь окна, рассыпался на миллиарды бисеринок, которые катились по полу, по стенам, по нам. «Спасибо тебе. Я провела чудесный вечер», – прошептала она. «Это тебе спасибо, что согласилась пойти со мной». Я взял ее за руку. Теплая и влажная. Она дрожала, словно крохотная птичка, попавшая в силки охотника. «Может, зайдешь на чашечку чая? Есть и отличный кекс», — предложила София, пытаясь унять охватившее ее волнение. «Ты забываешь, что я живу под крышей с самым ворчливым компаньоном в мире. Если не вернусь, он подумает, что меня взяли в заложники, поставит на уши всю полицию. А когда я появлюсь, то меня испилят на дрова быстрее, чем успею сказать хоть слово в свое оправдание», — отшутился я. Мне ужасно хотелось зайти к ней, остаться на ночь. Но я чувствовал, что она еще не готова к этому. Да и я не был уверен, что магия проведенного вместе чудесного вечера не растворится в ночных объятиях. София, похоже, поняла мои сомнения. «Жаль. Ладно, тогда в другой раз». Она очаровательно улыбнулась. Я видел ее улыбку даже в тусклом уличном свете. «Да, в другой раз», — согласился я. София отвернулась, вытащила из сумочки ключ и вставила его в замок. 4 оборота, дверь открылась. Она обернулась ко мне, улыбнулась и пожелала. «Спокойной ночи!» «Спокойной», — согласился я. «Надеюсь завтра тебя увидеть». «Зачем?» – удивилась Химера. «Ты еще на меня работаешь?» – напомнил я. «Тебе нужна моя помощь?» «Хочу видеть тебя», – признался я. «Договорились». Она исчезла в квартире. Я постоял секунду перед дверью, шагнул вниз, оступился и чуть было не покатился по ступенькам. От неожиданности выругался и вдруг... услышал короткий вскрик, явно из квартиры Софии. Мое сердце остановилось, замерло и заработало с неистовой силой. Я воспылал яростью, взлетел на лестничную площадку и дернул знакомую ручку. Повезло мне и Софии, она не успела закрыть замок. Дверь распахнулась, в глаза ударил электрический свет, на время меня ослепивший. Я почувствовал свист воздуха и, уклоняясь от удара, ушел вниз, отскочил в сторону. Зрение восстановилось, и я включился в бой. В квартире Софии была засада. 8 человек ждали ее. Они дали ей войти. Почему Химера не закрыла дверь, можно только гадать, но это спасло ей жизнь. Бандиты накинулись на нее, как свора диких псов. Двоим она успела сломать руки, и тут кто-то вырубил ее точным ударом в шею. Все это я узнал потом. А пока на меня нападали, я уворачивался от ударов и по возможности отвечал. Хаос первых минут скоро сменили четкие продуманные действия. Я вернулся к двери, отвлек на себя двух громил и атаковал их. Первому провел серию ударов в грудь, из его рта донесся хрип, воздух перестал поступать в легкие, и я добил его прямым ударом в челюсть. Тут же на меня налетели с двух сторон и попытались зажать в кольцо. Я увернулся от ударов, метивших мне лицо, пнул коленом в живот одного из нападавших, подпрыгнул, ударом ноги с разворота отправил другого в абсолютный нокаут, ухватил за грудки третьего, швырнул на пол и впечатал в его голову каблук. Оставалось еще трое плохо обученных бойцов, которые больше не горели желанием продолжать драку. Они смущенно перетаптывались по углам, косясь на дверь. На диване лежала без сознания София. Ярость затопила мой разум. Ребята увидели это и поняли, что уйти им вряд ли удастся. Неохотно они двинулись на меня, как будто предчувствуя поражение. Так идут на рассвирепевшего медведя, вырванного из сладкой спячки, порванные собаки, понукаемые хозяином, который за ослушание может и убить. Я ответил на их слабый натиск яростной контратакой. Они беспорядочно отступали, полностью деморализованные. Кстати, в ходе драки я напрочь забыл, что у меня есть два револьвера, вид которых легко мог бы усмирить и в два раза большее число противников. Кому же охота получать в грудь пулю? В комнате я мог развернуться, в отличие от тесного коридора. Бородач, получив ногой в голову, улетел в сервант и разнес хрусталь и фарфоровые сервизы. Следующему повезло меньше. Я несколько не рассчитал удара. Тело рекрута отбросило в окно, он вынес стекло и растворился в лунном свете. «Уходи!» – рявкнул я третьему. Он стоял передо мной бледный и трясущийся. «Наверное, видел во мне собственную смерть». По квартире неслись стоны, не добавляющие юнцу храбрости. «Чего стоишь?» — крикнул я. «Уходи, пока жив!» Он облегченно кивнул, пролопотал что-то невразумительное и спиной выбрался из комнаты. Через минуту хлопнула входная дверь. Я бросился к Софии. В другое время млел бы от счастья, оказавшись в ее спальне, а тут душа разрывалась от неизвестности. Склонившись над ней, попытался прослушать сердце, но безрезультатно. Я зарычал, прикоснулся к шее Софии, нащупал пульс. Пульс пробивался. Я вытащил из кармана пиджака телефон, натолкнувшись на рукоять револьвера, ухмыльнулся, набрал, не глядя, домашний номер. «Алло, черт побери, кому там ночью приспичило?» Недовольно пробурчал Гонза Кубинец. «Сос, пускай пузыри, как Титаник, срочно нужна помощь», сообщил я без предисловий, пытаясь привести в сознание Химеру. Возвращаться в реальность она не желала. «Что у тебя стряслось? Пиво не в то горло пошло? Или Химера отколошматила, когда в дрезину, опьянев, ты стал ее домогаться?» — выстроил предположение Кубинец. «Брось хохмить, пошляк, она в отключке!» «Кто ее?» — удивился Гонза. «Она уже в осадке!» «Надо подумать, а стоит ли ее нанимать в дальнейшем?» — усомнился в профпригодности Химеры Кубинец. «Она из-за меня их пропустила», — признался я. И это было чистой правдой. Химера перестала быть Химерой, опытным бойцом, в любую минуту готовым отреагировать на изменившиеся обстоятельства. А она превратилась в мягкую и мечтательную девушку с нежным именем София, что и позволило наймитам подобраться к ней. «Гонза, нет времени, дуй сюда! Я одного упустил, он может вернуться с подмогой!» «Мчусь!» — кратко проинформировал Кубинец и отключился. Несколько минут я пытался привести Софию Ом в чувство. Получалось плохо. Кто-то из бандитов был профессионалом и знал, куда бить. Чтобы избежать эксцессов, я спеленал нападавших, оттащил их в комнату и запер. Наконец София открыла глаза, слабо улыбнулась и прошептала: «Мой рыцарь!» Я растаял. Мелькнула шальная мысль, что она специально дала себя уложить, чтобы у меня появился шанс ее спасти. Сбегал на кухню за водой, она отпила немного и отставила стакан. «Голова кружится», — пожаловалась Химера. Гонза лишь приблизительно знал, где живет Химера. Подъехав, он позвонил и уточнил адрес. Через 5 минут ураганом вломился в квартиру и начал бесцеремонно изучать обстановку. «Что вы здесь устроили? Маленькие военные учения?» — поинтересовался он, осмотрев все вокруг. «Да нет. Химера мечтала о домашней вечеринке, но в последний момент идея ей разонравилась», — сострил я. «Честно говоря, я так и подумал. Надо ноги уносить», — резюмировал я. Подхватил Софию на руки. Думаю, она могла бы передвигаться и сама. Но нести ее, прикасаться к ее телу было истинным наслаждением. И направился к выходу. «Да, Химере лучше побыть у нас. Поживет немного, оклемается», — предложил добрый кубинец, замыкая шествие. «Дверку-то надо запереть, а то мародеры набегут». София разомкнула объятия и указала, где найти ключи. Гонза запер дверь, достал трубку и набрал номер. «Алло, полиция! Гонза Кубинец беспокоит из частного детективного агентства «Квадро». «А, вы не знаете, кто я такой?» «Ваши проблемы. Можете поинтересоваться у лесника. Хочу сообщить вам, что в квартире одного из наших сотрудников лежат связанными несколько человек. Они совершили нападение на хозяйку, которая сейчас у нас в офисе. Если будут вопросы, можете сразу обращаться к нам». Гонзо умолк. Мы вышли на улицу и направились к Икару. «Побежал к леснику», — сообщил кубинец. «Советоваться». Мы поднялись по трапу на палубу катера. «Доброй ночи, инспектор. Диктуй адрес. Мы не можем вас дождаться. Нет, девушка будет в нашем офисе», — кубинец отключился. «Жди утром гостей». В капитанской рубке я положил Химеру на диван, сам сел рядом. Кубинец ухмыльнулся, наблюдая за нами, и занял место за штурвал. «Надеюсь, хоть теперь мне удастся поспать», — проворчал он, запуская мотор.